Гер Луиджи Фоско раненым зверем метался по своим апартаментам. «Это же надо!» — в который раз восклицал он, прикладываясь к горлышку бутылки. «Столько сил! Столько стараний! И все зря! Какой-то козел стрекопытный, какой-то долбодятел микстурный легко в течение пары минут превратил все мои усилия в прах. Сколько затрачено сил! Сколько сил! А где я теперь найду редкие ингредиенты, что затратил на ритуал поднятия стража?» Гер Луиджи остановился, обвел каким-то безумным взглядом помещение, приложился к горлышку бутылки и продолжил свой бег по апартаментам. Семейный герцогский маг-лекарь сильно переживал неудачу с последним ритуалом. Наконец, обнаружив, что бутылка уже пуста, Гер Фоско отбросил ее в угол к другим пустым бутылкам, сел в кресло и задумался. Что же все-таки произошло? В который раз он спрашивал сам себя. Я раскопал в книге ритуал поднятия стража, чтобы никто до меня не смог проникнуть в портальный зал. Этот страж был бы практически бессмертным, потому что уже был мертвым, и пройти мимо него мог бы только маг. Причем маг сильный и опытный. Зелье я приготовил правильно. При воспоминании об ингредиентах, составляющих это зелье, маг скривился и только усилием воли заставил себя продолжить анализировать ситуацию. Итак, зелье было составлено верно. Ведь контакт состоялся, и страж подчинился. Я чувствовал, как он начал передвигаться. Да, медленно. Но в книге особенно отмечено, что первые несколько дней стражи очень медлительны, и их лучше подпитывать своей силой через созданный канал. Прервав размышления, Гер Фоско встал, отыскал в своих разгромленных апартаментах еще одну бутылку вина, ловко открыл ее с помощью магии и сделал солидный глоток. Потом вернулся в кресло и продолжил размышлять о своей неудаче. Сначала все шло просто прекрасно. Он заклинанием поиска нашел в подземельях трупа, проведя ритуал, смог установить с ним канал, через который начал управлять мертвецом. Да, сперва все было очень тяжело. Достучаться до управляющих центров мертвого мозга и заставить их работать. Этот древний автор был гением. Сейчас маги ничего не только подобного, а даже близко к этому не могут. Герцогский маг-лекарь тяжело вздохнул, приложился к горлышку бутылки, а потом продолжил вспоминать и анализировать. Он пытался понять, что ему теперь делать. «Так когда же все полетело кувырком?» — задал он себе вопрос. «И кто в этом виноват?» «Да, сначала все шло, хоть и тяжело, но именно так, как было описано в найденной им книге. Но вот потом...» «Потом канал от чего-то пропал. Причем пропал моментально, даже не оставив никаких следов, как будто его и не было никогда. Хотя сам труп, а точнее управляющие центры мертвого мозга, он еще какое-то время чувствовал». Задумавшийся маг машинально опять отхлебнул из горлышка, а потом вдруг выплюнул вино на пол, подозрительно глянул на бутылку и силой метнул ее в стену. «Сколько можно себя жалеть?» — воскликнул он, вскакивая с кресла. «Нужно не сопли пузырями пускать, а действовать. И я даже знаю как. Нужно пойти в подземелье, найти этот труп и сделать из него стража. Но сначала раздобыть все необходимые ингредиенты для ритуала поднятия. И я знаю, где их взять. Дороговато, правда, но если я завтра буду повелевать миром, то что мне какие-то несколько тысяч золотых?» Гер Фоско быстро переоделся в другую, менее приметную, нежели придворную одежду, и скоро его апартаменты опустели. Гер Фоско пошел делать первый шаг к завоеванию мира.